Глава 3. Вы убиты. В субботу во Франтике никто слишком рано не встает. Найджел спустился к завтраку в 9:30 и оказался за столом один. Не успел он развернуть «Санди Таймс», как позвали к телефону. На другом конце провода был его угрюмый шеф Джеймсон. — Привет, Бадгейт. — Извини, что отрываю от шампанского. Ну, как там тебе среди сливок общества? — Пока не жалуюсь. — Ну, хорошо, мой мальчик, а теперь послушай. Кажется, хозяин дома, где ты гостишь, специалист по России. Или я ошибаюсь? — Вроде бы так. Дело в том, что одному поляку, имя его пока неизвестно, здесь, в Сохо, перерезали горло. И вроде бы следы ведут к какой-то их тайной организации в Вест-Энде. У меня, конечно, есть возможности добыть информацию, но было бы совсем неплохо, если бы ты смог кое-что вытащить из него. Ведь поляки и русские одного поля ягоды. Или поляки все-таки сами по себе. А, впрочем, какая разница. Постарайся что-нибудь сделать. Да, чуть не забыл. Доброе утро. Найджел, улыбаясь, повесил трубку и постоял некоторое время в задумчивости. Неплохое начало уикенда. Кинжал, подслушанный разговор в гостиной, теперь вот поляк с перерезанным горлом. Все это забавляло, только вот очень не хотелось бы, чтобы старина Чарльз в этом спектакле исполнял роль первого любовника. Найджел возвратился в гостиную, а 10 минут спустя там появился хозяин и предложил прогуляться по окрестностям. Артур засел за доклад для британской этнологической конференции. Доктор Токарев каждое утро посвящает расширению своего словарного запаса и совершает еще какие-то интеллектуальные ритуалы. Анжела хлопочет по хозяйству, что же до остальных, то они всегда встают так поздно, что я оставил всякую надежду строить в отношении их какие-то планы. Так что, если это не покажется вам скучным... Найджел пылко заверил его, что ни о какой скуке и речи быть не может. Они вышли. Слабенькое зимнее солнце тщетно силилось согреть голые деревья и заиндевевшие лужайки Франтока. На душе у Найджела неожиданно стало легко и радостно. Его захлестнула волна доброжелательности ко всему сущему. Неприятные аспекты взаимоотношения Ренкина и миссис Уайлд, а, может быть, и Розамунды Грант, были отброшены прочь. Не желая того, он подслушал их разговор, ну и что? Это надо просто забыть. Охваченный восторгом, Найджел повернулся к сэру Хьюберту и несмело признался, как ему все здесь нравится. — Это очень мило с вашей стороны, — улыбнулся сэр Хьюберт. — Я ведь как женщина очень чувствителен к комплиментам о моих домашних вечерах. Ради бога, приезжайте еще, если ваша журналистика... А ваша работа, хотя и очень интересная, но порой засасывает человека целиком, я это знаю, позволит вам выкроить время. Вот сейчас Найджелу предоставилась великолепная возможность. Собравшись с духом, он поведал сэру Хьюберту о звонке из редакции. «Джеймсон хотел бы через меня получить от вас какие-нибудь сведения об этих обществах, основанные на вашем личном опыте. Если по какой-либо причине вам не хочется говорить на эту тему, то, разумеется, не надо, но, возможно, убийство поляка как-то связано с междоусобицами в этой среде. — Полагаю, что это возможно, — осторожно заметил сэр Хьюберт. — Но мне желательно было бы знать подробности убийства. В свое время я написал небольшую монографию, посвященную русским братствам. Вот когда вернемся домой, я покажу вам ее. Найджел поблагодарил его и, не удержавшись, по-журналистски намекнул, не припомнит ли он какую-нибудь изюминку специально для печати. «Дайте мне время, и я попытаюсь», — сказал Хенсли. «А почему бы вам не потормошить доктора Токарева? По-моему, он просто битком набит информацией, которая вас интересует». «Боюсь его рассердить. К тому же, мне кажется, здесь ему не до этого». — Ну, а вам-то что? Он либо прочтет вам пространную лекцию на заданную тему, либо вообще откажется говорить, сопроводив свой отказ многозначительными намеками. С русскими ведь никогда не знаешь точно, как они себя поведут в той или иной ситуации. А в общем, попытайтесь. — Хорошо, попытаюсь, — улыбнулся Найджел. И далее остаток пути они провели в доброжелательном молчании. Потом, когда вся эта жуткая эпопея во Франтике завершилась, Найджел всегда вспоминал эту прогулку как один из приятнейших эпизодов тогдашнего его визита в дом сэра Хюберта. За обедом он вновь возвратился в мыслях к разладу в отношениях между Чарльзом, Розамундой и миссис Уайлд. Он подозревал также, что не все ладно и между Токаревым и Чарльзом. В общем, пищи для размышлений было более чем достаточно. После обеда все разбрелись кто куда. Хенсли с Токаревым уединились в библиотеке, миссис Уайлд и Ренкин пошли прогуляться, Найджел с Анжелой отправились изучать дом и окрестности на случай, если это понадобится ему при игре в убийство. Потом они намеревались поиграть в бадминтон, Розамунда Грант и Уайлд тоже куда-то исчезли, порознь или вместе Найджел не знал, ему с Анжелой и ей с ним было весело. Они хорошо разогрелись во время игры и насмеялись тоже вдоволь. В общем, обществом друг друга они были вполне довольны и к чаю в холл возвратились уже будучи на «ты». — Итак, — объявил Хенсли, когда Анжела наполняла последнюю чашку, — сейчас 6:25. В 6:30 начинается игра в убийство. К 11:00 это убийство должно свершиться. С правилами знакомы все. Вчера вечером тому, кого он выбрал на роль убийцы, Василий передал алый жетон. Напоминаю, убийца, совершив свое темное дело, выключает свет и ударяет в гонг. А каждый из участников игры ни словом, ни намеком не должен выдать тайну, избрал или нет Василий вас на роль убийцы. Убийца имел почти сутки в своем распоряжении, чтобы обдумать план. У меня все. Прекрасная речь, шеф, — изрек Ренкин. Я прокрадусь им вслед и спрячусь за ковром, — весело воскликнул Уайлд. Примечание. Реплика Полония из Гамлета. Перевод Пастернака. Здесь и далее примечание переводчика. — Есть вопросы? — спросил Хенсли. «Такая блестящая речь не оставила ни грана неясности», — пробормотал доктор Токарев. «Отлично», — радостно закончил Хенсли. «В любом случае, давайте пожелаем нашему убийце больших успехов». «А я вовсе не уверена», — заявила миссис Уайлд, — «что эта игра такая уж безобидная». «Да что ты, это не игра, а настоящий триллер», — заметила Анжела. Сэр Хюберт направился к гонгу и взял в руки массивный молоток, обитый кожей. Глаза всех были устремлены на старинные часы, стоящие в дальнем конце холла. Большая стрелка сдвинулась на деление вниз, и часы низким глубоким тоном возвестили 30 минут. В этот самый момент Хенсли ударил в гонг. «Убийство начинается!» — по-театральному объявил он. «В следующий раз гонг прозвучит тогда, когда оно свершится. Я приглашаю вас пройти в гостиную». Найджел, благодарный Василию за то, что тот выбрал не его, прикидывал сейчас в уме. Кто бы это мог быть? Внимательно следя за поведением каждого, стараясь ни в коем случае не остаться ни с кем из них наедине, полагая, что роль жертвы менее привлекательна, чем роль свидетеля или прокурора. В гостиной миссис Уайлд затеяла игру, неожиданно швырять в кого-нибудь диванной подушкой. И первым, кого она выбрала, оказался доктор Токарев. К удивлению всех, русский после секундного замешательства активно включился в забаву. Когда иностранец начинает дурачиться, это англичан почему-то смущает. А доктору Токареву хоть бы что. Он даже получал от этого удовольствие. Но разве это не указывает на загадочность английской натуры? — весело произнес он, ловко перехватывая подушку. — Я где-то читал, что если английская леди запузыривает в джентльмена подушкой, это свидетельствует о неутоленном желании. С этими словами он метнул подушку в миссис Уайлд и очень метко, так что та, получив удар, потеряла равновесие и рухнула прямо на руки Ренкина. Тот одной рукой прижал женщину к себе, а другой раскрутил подушку и швырнул в лицо доктору. На мгновение, только на мгновение, Найджел увидел, как вспыхнули глаза доктора Токарева. Но уже в следующую секунду тот сделал шаг назад, слегка поклонился и с улыбкой поднял руки, сдаваясь. — Ты зачем это обидел нашего доктора? — неожиданно воскликнула Анжела и, обхватив Чарльза за колени, ловко подсекла его сзади. — А ту его! — подхватила Розамунда и присоединилась к ней. Вместе они повалили Ренкина, и началась потасовка. Чарльз за это время не проронил ни слова. Освободившись, наконец, от них и отдышавшись, он торжественно объявил. — Уважаемая публика, вашему вниманию предлагается смертельный аттракцион — снимание штанов с Артура. Нервных прошу отвернуться, ассистенты прошу на манеж. Найджел и Хюберт. Начинаем. Старина Чарльз, когда разыграется, всегда придумает что-нибудь противное, — думал Найджел. Но роль свою исполнял исправно, крепко держа протестующего Уайлда, пока с того снимали штаны, и смеялся вместе со всеми, когда тот стоял близоруко моргая, бледный и неуклюжий, пытаясь каминным ковриком прикрыть свои обнаженные конечности. — Вы сбросили мои очки. Где мои очки? — повторял он. — Дорогой! — почти взвизгнула миссис Уайлд. — Что они с тобой сделали? — Чарльз, во что ты превратил моего мужа? — А мне казалось, что я выгляжу восхитительно, — объявил Уайлд. — У кого мои штаны? — У тебя, Анжела? Моя северная кровь меня уже не греет. — Ну, дай их сюда, дитя мое, а то я сейчас обледенею. — Вот они, мой милый Адонис, — сказал Ренкин и, выхватив брюки из рук Анжелы, завязал их на шее Уайлда. Эта картинка называется «Вид сбоку». — Пойди и надень их, лапочка, — сказала миссис Уайлд, — а то и правда простудишься. Уайлд покорно скрылся. — Последний раз я снимал штаны с Артура еще в Иттоне, — сказал Ренкин. — Боже, как это было давно! Он включил приемник и поймал танцевальную музыку. — Розамунда, пошли потанцуем, — предложил он. — Не хочу, здесь слишком жарко, — ответила Розамунда. Она разговаривала в это время с доктором Токаревым. — Марджори! — крикнул Ренкин. — А ты? Как насчет того, чтобы немного размяться в ритме? — Розамунда дала тебе отворот-поворот. Теперь, значит, я. — Я просто пропускаю этот танец, — объяснила Розамунда. — Тут доктор Токарев рассказывает историю ей тысячи лет. Я хочу дослушать конец. — Это история, — пояснил доктор, — об одном господине, — он произнес это по-русски, — знатном господине и двух леди. Но, в общем, о том, что мы обычно называем роковым треугольником. История старая, как мир. — Марджори, потанцуй, — попросила Анжела. Не дожидаясь согласия, Ренкин положил руку на талию миссис Уайлд, и Найджел заметил, что она мгновенно изменилась. Есть определенный тип женщин, которые в танце обнаруживают глубину чувств и темперамента, которыми не обладают. Миссис Уайлд была одной из таких женщин. Двигаясь в такт упругим синкопом танго, она выпрямилась, расцвела, вся ее фигура, лицо приобрели значительность и источали какую-то неясную опасность. Ренкин танцевал серьезно, с упоением, выступая в двух ипостасях. Он был ее хозяином, повелителем и одновременно являлся ее фоном и тенью. Он смотрел ей прямо в глаза, не отводя взгляда.